Створки лифта медленно захлопнулись. «У себя в номере», — сделал невинное лицо Ричард. «Если в следующий раз вы захотите уйти, предупреждайте меня заранее. Я стучалась к вам 30 минут назад. Если вы будете так много врать, я могу заподозрить, что вы часто бываете неискренним», — напомнила она его слова. Он рассмеялся. 1-0 в вашу пользу, Моника. Я действительно выходил из номера сегодня ночью, чтобы узнать эти сведения». Баттерс, подставное лицо, легионеры понимали, что Интерпол все равно узнает о готовящейся операции, и решили подставить нам Баттерса. Пока мы будем проверять его версии, они осуществят задуманную операцию в день Х. Довольно оригинальное решение вопроса. Меня только поражает их нахальство. Они вышли из лифта. Саундерс посторонился, пропуская миссис Вигман, когда к ним шагнул неизвестный. Моника быстро переложила сумку в левую руку. «Все в порядке, Моника», — негромко сказал Ричард. «Это представитель Интерпола». Агент вытянулся перед Саундерсом. «Мистер Саундерс, меня послали к вам». «Он что, ненормальный?» — тихо спросила Моника. Саундерс улыбнулся. «Ждите нас в холле», — громко сказал он агенту. Тот щелкнул каблуками и пошел в холл. «Не беспокойтесь, Моника», — очень тихо сказал Ричард. «Все в порядке. Эта комедия придумана вон для того молодчика». Справа у колонны за ними внимательно следил молодой парень лет 25. Моника узнала в нем одного из вчерашних посетителей ресторана. Но ни она, ни он не заметили еще несколько пар внимательных глаз, следивших за всем происходившим на этаже. Сотрудники Интерпола не выпускали Дронго из-под наблюдения ни на одну минуту. Интерпол на перекрестке мнений. На состоявшейся в Бангкоке 57-й сессии Генеральной Ассамблеи Международной Организации Криминальной Полиции Интерпол ее новым президентом избран Иван Барбо, генеральный директор Национальной полиции Французской Республики. Наш корреспондент встретился с ним в штаб-квартире Интерпола под Парижем. В банке данных Интерпола насчитывается 3 миллиона досье. Нет ли опасности, что электронную память вашей организации могут использовать национальные полиции стран, членов Интерпола, для преследования инакомыслящих, пацифистов, членов левых партий, участников манифестаций? Подобные обвинения – свидетельство либо грубого невежества, либо непонимания прессой, в том числе западной задач Интерпола, его статуса и структуры. Затем, чтобы наши досье использовались законно, в соответствии с нормами правосудия и традициями демократии, следит специальная международная комиссия. Журналисты ошибаются, когда пишут «Интерпол арестовал какого-нибудь преступника». Задерживают подозреваемых только национальные полиции, которым оперативно помогает Интерпол, чьи сотрудники пользуются иммунитетом международных чиновников. В нашем исполнительном стран – капиталистических, социалистических, развивающихся. Всего их 147. Современная служба охраны порядка невозможна без совершенного научно-технического оснащения, самых последних средств связи, а тут Интерпол не имеет себе равных. Доступ к банку данных Интерпола, к его информационной сети получили за последнее время многие социалистические страны – Китай, Куба, Венгрия, Румыния. Каковы основные направление деятельности Интерпола? Борьба с наркотиками, терроризмом и финансовыми преступлениями. Думаю, и на ближайшее будущее это главное направление работы Интерпола. Чтобы наши меры были эффективными, необходимо повышать профессиональную подготовку полицейских. В предстоящие 4 года моего президентства постараюсь предложить Интерполу программу улучшения образования стражей порядка. От их кругозора и интеллекта зависит многое. Что греха таить? Во многих странах, не знаю, как в вашей, в органах внутренних дел нередко работают люди, не имеющие даже начального правового образования. Встречаются комиссары полиции, не знающие иностранных языков.